Глава 27. Райдер. Детка. Жизель. Как ты после вчерашнего удара? Весь в синяках? Я. Весь истинно-черный. Жизель. Да, жуткое было столкновение. Им стоило вышвырнуть этого парня из игры, а не 5-минутный штраф давать. Жизель. Из хорошего. Благодаря этому пенальти вы с парнями заполучили первую победу в сезоне. Что, моя очередь нести тебе цветы? В отличие от прошлого раза, после библиотеки мы с Джиджи постоянно остаемся на связи. Мы целую неделю не виделись, потому что графики у обоих сумасшедшие, а с середины семестра начались экзамены. Но благодаря телефону я постоянно чувствую ее присутствие в моей жизни. Мы постоянно переписываемся. Так часто, что если я, проснувшись, не вижу сообщения от нее, то искренне расстраиваюсь. А еще мне так хочется снова оказаться внутри нее, что аж член болит. Надеюсь, сегодня вечером у нас все получится. Мы с Беккетом заходим в тренировочный комплекс, перекинув спортивные сумки через плечо. Он прикладывает ключ-карту к сканеру у дверей, и они автоматически разъезжаются в стороны. Доступ к комплексу есть у всех спортсменов, а все посещения во внеурочное время регистрируются. Кто-то мне говорил, что такие меры предосторожности установили после того, как пару лет назад кто-то, напившись, завалился в качалку. Мы с ним оба так поглощены своими телефонами, что, войдя в здание, почти ничего не замечаем. Я. Я бы предпочел минет, раз уж ты предлагаешь награду. Жизель. Может, чуть позже. Прямо сейчас меня ждет свидание с ледяной ванной, только подъехала к арене. Прочитав сообщение, я смеюсь вслух. Судя по всему, великие умы мыслят одинаково. Или точнее, так мыслят преданные делу хоккеисты. Позади нас снова жужжат двери, и в холл входит Джиджи. Заметив нас, она останавливается как вкопанная, но быстро приходит в себя и улыбается. «Так вот, как вы проводите воскресное утро, неудачники!» Я фыркаю. «Да ты же буквально тем же самым занимаешься!» «Доброе утро, Грэхэм!» Беккет поднимает голову, улыбаясь ей, но тут же снова утыкается в телефон. Все это время он не перестает посмеиваться себе под нос. «Это еще что такое?» Подозрительно спрашиваю я, на что он тут же включает блокировку экрана. «Что? Ты с кем-то встречаешься?» «Конечно нет. Я свободная птица, приятель. Меня в клетку не посадишь». Он подмигивает Джиджи. «Вы, ребята, сегодня качаетесь или как?» «Только я», — откликается Беккет. «А вот этот храбрый придурок собирается делать холодное погружение». Мы втроем направляемся по коридору к раздевалкам. На полпути я прошу подождать меня пару секунд и ныряю в кухню за яблоком. Обычно я заряжаюсь углеводами после игры, но я уже голоден, несмотря на поистине гигантский завтрак дома и два маффина, которые успел заглотить в джипе по дороге сюда. Сегодня утром мой желудок просто ненасытен. Поскольку никакой вредной пищи во всем здании не найти, приходится довольствоваться фруктами. «В эти выходные сплошные победы. Поздравляю», — говорит Джиджи Беккет, когда я возвращаюсь. «Спасибо. Пока мы всех рвем. Вторая победа в сухую за 2 недели». Она похлопывает его по руке. «И только посмотри на вас. Вы же первую победу одержали. Очаровательно просто». Беккет фыркает, а я закатываю глаза. Впрочем, должен признать, приятно было выиграть. Игра была не самая изящная, я бы точно не хотел увидеть ее повтор. Но уже то, что мне удалось забить гол после 2,5 периодов неудачных передач, слабой коммуникации и мучительного противостояния между моими же сокомандниками, скажем так, гол был не просто полезен для самооценки. Его можно было считать самым настоящим чудом. Разумеется, победы просто так не даются. У меня на правом боку такой синяк, что каждый раз, когда на него ветерок подует, все тело прокалывает от боли. Впрочем, хорошая ледяная ванна и не с таким справляется. «Так ты собираешься упасть мне на хвост, пока я ванну со льдом принимаю?» — сощуривается Джиджи. «А то, знаешь, ледяные ванны — это вообще-то моя прерогатива». «Да ну, уверена, что потянешь». Я скольжу взглядом по ее фигурке, сначала вверх, потом вниз. «А то на твоих косточках не так-то много мяса, Холод сразу насквозь проберет. Я после каждой игры так делаю. Она упирается одной изящной ручкой в бедро. Сегодня, может, даже 20 минут осилю. Бунтарка, тяну я. Думаешь, не справлюсь, потому что я и час могу просидеть, если захочу, объявляет она, хотя мне кажется, что это она преувеличивает. Гипотермия так возбуждает, снова подмигивает ей Беккет. Я настоятельно тебе советую не сидеть в ванне целый час, Жизель, вежливо прошу я. Хватит разрушать мои мечты, король выпускного. Вы только посмотрите на себя, у вас такие очаровательные прозвища, ухмыляется Беккет. Вам бы переспать как-нибудь. Джиджи принимается кашлять в кулак. Нет, такого точно не будет, заверяет она, а я с усмешкой поглядываю на нее, пока Бек не видит. Да ладно, почему нет? Настаивает он. Раз уж ты решила не кататься на паровозике Данна. Умоляю, не называй себя так, тут же просит она. Этот парень. Второй после меня. Плюс детишки у вас будут просто красавцы. На мгновение лицо Беккета принимает задумчивое выражение. Колсон, конечно, от такого сразу обосрется, так что... Да, вероятно, в этом направлении двигаться не стоит. С этими словами он отчаливает по направлению к мужским раздевалкам, не замечая озабоченного выражения лица Джиджи. «Он что, знает?» — яростно шепчет она, едва он исчезает из виду. «Вряд ли. Просто Беккет такой человек. Заверяю ее я». «Ладно, неважно. Пойду переоденусь». Я решаю последовать ее примеру. Пока надеваю плавки, за 5 укусов уничтожаю яблоко. Огрызок кидаю в мусорку, сую ноги в шлепанцы и направляюсь в комнату с ванной. Я считаю, что погружение в холодную воду — отличная терапия, хотя, конечно, не для слабонервных. Когда впервые опускаешься в ледяную воду, почти перестаешь дышать, но со временем постепенно привыкаешь. По-прежнему не слишком приятно, но короткая ледяная ванна творит чудеса с болящими после игры мышцами и ускоряет период восстановления. Джиджи уже на месте. На ней цельный черный купальник фирмы Speedo. Очень скромный, который, собственно, и не должен казаться сексуальным. А мое тело реагирует так, будто она голая. Она скользит взглядом по моей обнаженной груди, и в серых глазах мелькает одобрение. А потом я поворачиваюсь поставить спортивный напиток на полочку, и Джиджи ахает. «Что такое?» Я смотрю на нее через плечо и понимаю, что ее внимание приковано к синяку. «Да, смотрится не очень», — соглашаюсь я. Заметив, что она отставляет в сторону бутылку с водой, спрашиваю. «Как насчет 15 минут?» Киваю на таймер у двери. «Знаю, ты предпочла бы час». Но, думаю, начать можно из 15 минут. Хорошая идея. Судя по голосу, она на что-то отвлеклась. Повернувшись, вижу, что она копается в телефоне. Маленькая колонка уже стоит у ванны. «Готовлю плейлист», — сообщает она. Меня тут же охватывает ужас. «Нет». «Да», — с широкой улыбкой подтверждает она. «Горизонты, поверь мне, когда опускаешь свою дрожащую задницу в ледяную воду, саундтрека лучше не придумаешь». «Я тебе не верю. Это все наверняка вранье». «Я сузила список до 2 треков. Я даже поступлю по совести и дам тебе выбрать. Так что мы слушаем? Звуки африканской саванны или тростник из Северной Каролины?» «Я, черт побери, ненавижу Северную Каролину». «Значит, будет Африка». Мгновение спустя мы оба погружаемся в ледяную ванну, каждый в свою. Едва тело Джиджи оказывается под водой, она издает отчаянный вопль. «Признаю», — задыхаясь, выпаливает она. Я с иронией смотрю на нее, устроив руки на бортиках ванны, и жду продолжения. «Хоть я и хвастаюсь, что профессионально выдерживаю холодную воду, на самом деле я ненавижу ледяные ванны, они холоднее тысячи ледников». Тут я полностью согласен. К сожалению, средства, благодаря которым ты лучше себя чувствуешь, далеко не всегда приятны. «Когда мне было слегка за 20, меня позвала африканская саванна. Она распахнула мне объятия, позвала в дерзкое путешествие, обещая незамутненное пиршество для человеческого слуха. Даже теперь, десятки лет спустя, я не могу забыть ее необузданный характерный хор». «О, Господи!» — принимаюсь стонать я. «За что мне это?» «Помню, как трубила мамаша-слониха, окликая по всей саванне своего малыша. Помню неумолимый гул африканских цикад, под аккомпанемент которого я курил трубку у костра. В ту ночь я узнал, что Хагедаш получил свое название из-за собственного крика. Великолепный ибис, латинский — Бострикия агедаш, африканская птица из семейства ибисовых. Этого Хагеда, такой пронзительно запоминающийся вопль, благодаря которому Хагедаш стал одной из немногих птиц, заслуживших название ономатопеей. Невозможно описать незабываемую симфонию, которую я открыл для себя среди африканского кустарника. А теперь позвольте пригласить туда вас. Несколько секунд мы сидим в тишине, и только шелест африканских кустарников служит фоном нашей холодотерапии. «Почему ты ненавидишь Северную Каролину?» — спрашивает, наконец, Джиджи. Любопытство, видимо, пересилило. «Я там однажды застрял». «Не пояснишь?» «Не-а». Она смеется. «Да ты правда ненавидишь разговаривать». «Спасибо, что заметила». «Милый, это не комплимент был. Знаешь, кто еще никогда не разговаривает? Серийные убийцы». «Тут я не согласен. Судя по всему, полно всяких ненормальных, которые просто обожают излить душу». Джиджи опускается ниже, и вода хлещет по бокам ванны. Выражение лица у нее мученическое. Кожа побелела от холода. «Ты смотрел передачу моего отца вчера вечером?» Я мрачно гляжу на нее. «Да». «А с чего такая кислая мина? Он тебе комплимент сделал». «Вообще-то нет». «Он сказал, что ты эффективен, и похвалил твое умение обращаться с клюшкой». «Нет, это все сделал Джейк Коннелли, а у твоего отца был такой вид, будто его за нос держали и заставляли со всеми соглашаться». «Я тебя уверяю, если Джейк считает, что ты хорош, папа тоже так считает. Тебе просто надо найти способ заставить его закрыть глаза на то, что случилось на международном чемпионате. У него пунктик на драках». Она на мгновение затихает. «Не знаю, много ли ты слышал о его прошлом, но он поддерживает так много благотворительных организаций для жертв домашнего насилия, потому что и сам когда-то был жертвой такого насилия». Я медленно киваю. «Да, об этом я знаю. Об этом много писали, особенно учитывая тот факт, что Грэхэм был практически наследным принцем хоккея. Его отец, пресловутый абьюзер, в свое время тоже был легендой». «Думаю, его беспокоит то, что ты подрался не на льду», — объясняет Джиджи, и выражения лица у нее серьезные. «Это не было частью игры, когда приходится иметь дело с... контролируемой агрессией. Спортсменам удается выпустить злость, не нарушая правил, понимаешь? Но ты подрался в раздевалке». «Да, подрался». Она явно хочет узнать подробности, но я не даю ей вставить и слова. «Может, тебе стоит замолвить за меня словечко перед Коннелли?» — сухо замечаю я. «А то я начинаю подозревать, что убедить твоего отца — пропащее дело». «Да без проблем. Я увижусь с ним и его семьей в праздники, так что непременно буду говорить с ним только о тебе». От этой новости во мне поднимается волна зависти, которую я всеми силами стараюсь игнорировать. Дело не в том, что ее окружают знаменитости. Дело в самой семье. Мне больно от этих рассказов. Когда я рос, ничего подобного у меня не было. Я всегда гадал, каково это — иметь настоящую семью. Похоже, здорово. Джиджи ерзает в ванне, отчего ее неминуемо окатывает маленькой волной, и она вздрагивает. «Господи, да чего холодно!» — жалуется она. «Можно подумать, ванна со льдом». «Слушай, хоть я и люблю сарказм, прекрати». «Тебе не угодишь. Раз я молчу, значит, серийный убийца. Когда начинаю говорить, ты велишь мне прекратить». «Кстати, твоя очередь. Я хочу услышать рассказ про Северную Каролину». «Не хочешь, поверь мне». «Да ладно, порадуй меня». «Не уверен, что рассказ тебя порадует». Искоса поглядываю на нее. «Уверена, что хочешь услышать». Джиджи кивает. Тогда я пожимаю плечами и выдаю ей самое честное. «Одна из моих приемных семей в Финиксе решила, что будет весело арендовать мини-вэн, погрузить туда всех детей и поехать в Мертл-Бич. Курортный город в Южной Каролине, на побережье Атлантического океана. Центр пляжной полосы Гранд-Странд протяженностью около 100 километров. У приемной матери там жила сестра. Мы только-только пересекли границу штата, въехали на территорию Северной Каролины, когда пришлось остановиться и заправиться. И вот тут, знаешь, есть фильм, где ребенка забыли дома. Так вот они забыли меня на заправке. И сколько тебе было? 10. Бедняжка. Сначала я решил, что они вернутся через несколько минут, выйдут на дорогу и сообразят, что меня в фургоне нет. Так что я просто сидел у двери и играл в видеоигру, которую одолжил мне их настоящий сын. Настоящий сын? Ага, у большинства приемных родителей были и свои биологические дети. Они просто брали еще толпу ребятишек, чтобы получить деньги от правительства. Но приемные дети всегда принадлежат ко второму классу. Настоящие всегда важнее. Я вижу, как смягчается выражение лица Джиджи и торопливо продолжаю, пока она не начала меня жалеть. Так или иначе, сижу я, играю, жду, проходит час, потом два, три. В конечном счете работник заправки выходит покурить, замечает меня и звонит в полицию. Говорит, что тут какой-то брошенный ребенок. Черт. Явились копы и забрали меня в участок, где я ждал еще часа два. Им было никак не отследить Марлен. У нее сел мобильный, а имя сестры я не знал, потому что семья-то на самом деле была не моя, понимаешь? Наконец, через 7 часов после отъезда с заправки, Марлен с Тони заметили, что меня нет, а заметили только потому, что их малыш стал плакать и жаловаться, что я забрал его видеоигру. Они вернулись на заправку, а работник им говорит, мол, его забрали копы. Они пришли в участок забрать меня, и Марлен начала орать, что из-за меня ее сынок плачет. Я смеюсь. Так что у меня еще и неприятности были из-за того, что я взял его видеоигру. «У тебя были неприятности», — эхом повторяет Джиджи. Она совершенно поражена. «Да, причем не маленькие. Я смотрю прямо перед собой». Ее муж любил пустить в ход ремень. «О, Господи, и тебе было всего 10?» «Ага». Я откидываю голову назад, закрываю глаза. «Не представляю, чтобы мои родители не заметили моего отсутствия в течение нескольких часов. Час максимум, а потом они бы психанули и отправили на поиски меня весь район. Даже представить не могу, насколько это жутко, когда о тебе полностью забывают люди, которые вообще-то должны о тебе заботиться». Голос у Джиджи срывается. Я открываю глаза и смотрю на нее. «Не смей», — предупреждаю я. «Что?» «Не надо меня жалеть. Все закончилось. Что было, то было. Я взрослый человек». «Это не значит, что я не могу пожалеть ребенка, которым ты был в ту пору». «Поверь мне, это еще не худший опыт был. Кроме того, не все так плохо. Благодаря следующей семье, где я оказался, я стал профессиональным игроком в хоккей. Отец там был большим фанатом хоккея и, сообразив, как хорошо я играю, задался целью направить меня на путь истины. Покупал мне снаряжение, возил на тренировки и игры». «И сколько ты с ними прожил?» 3 года. А когда мне пришлось снова переезжать, мой тренер уже был заинтересован в моих результатах, так что он взял на себя роль наставника. Наш разговор внезапно прерывает пыхтение из колонки. Потом раздается какое-то фырканье и странный звук вроде тех, с какими люди и животные выныривают на поверхность из воды. «Это что за чертовщина?» — восклицаю я. «Думаю, это гиппопотам». Джиджи ярко улыбается. «Ты слишком много улыбаешься», — тут же ворчу я. «Какой кошмар! Так арестуйте меня, офицер!» Я в ответ только закатываю глаза. «Думаю, истинная проблема в том, что это ты улыбаешься недостаточно. У меня от улыбки лицо болит. Но ты просто красавчик, когда улыбаешься, и кажется, что к тебе гораздо легче подойти». Я бледнею. «Детка, я не хочу, чтобы люди ко мне подходили. Это же просто ужасно». Она ошеломленно приоткрывает рот. «Ты что, только что назвал меня деткой?» «А я так тебя назвал?» Сам даже не заметил. «Назвал». «Вот черт, надо следить за собой». Ненадолго повисает тишина. Но не совсем тишина. Симфония полей Дэна Гребса по-прежнему наполняет комнату для терапии. Вот-вот сработает таймер. «Насчет того, чем мы занимаемся», — начинает Джиджи, и у меня вырывается смешок. «Что? Она тут же ощетинивается. «Ничего, я просто этого и ожидал. Я назвал тебя деткой. Это должно было случиться». «И чего же ты ждал?» «Разговоры о том, кто мы друг другу. Клянусь, у девчонок это в ДНК заложено. Вам вечно надо знать, как другой воспринимает ситуацию». «Разве плохо понимать, как мы друг друга воспринимаем? Знаю, мы только однажды занимались сексом». «Мы им занимались раз 100 за одну ночь. Это считается за один раз?» — спрашиваю я. «Мне правда любопытно». «Ты прав. Тут как с собачьим возрастом. Одна ночь равносильно 2 годам отношений». Я фыркаю не хуже тех гиппопотамов из африканской саванны. «Но ведь никаких чувств нет, верно? Только физическая разрядка». Она машет рукой между нами, потом морщится, когда грудь ее окатывает вода. «Очередной инструмент в нашем тренировочном арсенале, чтобы мы оба могли расслабиться, верно?» Когда я не отвечаю, она решает надавить. «Ну?» «Ты хочешь знать, есть ли какие-то чувства?» — спрашиваю я, пожимая плечами. «Что ж, когда я был в тебе, ощущения были потрясающие». «Я не это имею в виду». И все же на щеках у нее выступает румянец. «И когда ты кончила мне на лицо, ощущения были действительно потрясающие», — продолжаю я. Теперь она неловко ерзает в ванне. «Мило». «Прекрати», — ворчит она. «Мы сидим в ледяной ванне». «И что?» Я опускаю руку под воду и кладу себе на пах. Она, разумеется, все видит. «Только не говори мне, что способен на эрекцию, сидя в ледяной воде. У тебя что, серьезно встал?» «Нет», — со смешком отвечаю я, но тут же перехожу на серьезный тон, потому что знаю, что если не сделаю этого, она вернет наш разговор к началу. «Слушай, я обхожусь без чувств». «О, он обходится без чувств», — саркастично тянет она. «Боже мой, Райдер, ты такой крутой и суровый». «Я тут ей душу открываю, а она насмехается». «Душу он открывает, ну надо же, я просто вот о чем говорю. Нельзя взять и решить, что обойдешься без чувств. Иногда чувства подкрадываются незаметно». «Не ко мне». Хотя в последнее время я стал в этом сомневаться. Некоторое время она молчит, потом вздыхает. «Полагаю, это в любом случае неважно. У меня-то тоже никаких чувств не возникает». Я не могу придумать ни единого разумного объяснения, охватившему меня разочарованию. Вообще-то ее слова должны были привести меня в восторг. Так почему же ощущение такое, будто мне в живот воткнули кинжал? «Мы слишком разные», — продолжает она. «Например, я больше всего люблю слушать вот такое». Она кивает в сторону колонки на бортике. «Вот эти красивые, успокаивающие звуки природы». «А ты, наверное, слушаешь металл до потери пульса». Пищит таймер. «Слава богу!» — восклицает она, вскакивая на ноги. Дрожа всем телом, она бежит за полотенцем. Я вылезаю из ванны и нахожу свое. «Обычно я после такой ванны на 5 минут иду в сауну», — сообщает Джиджи. Наши взгляды встречаются, и я чувствую, как против воли мои губы растягиваются в улыбке. «Что ж, веди». Сухая сауна находится через 2 двери от нас. Едва мы переступаем порог, нас окутывает жаркое облако, и ощущения просто божественные. Джиджи ставит таймер на 5 минут, потом с любопытством смотрит на меня. «Ты когда-нибудь занимался сексом в сауне?» «Черт, у меня от одной идеи член дергается. Однако я делаю вид, что полностью владею собой». «Какая самоуверенность с твоей стороны считать, что я тут же займусь с тобой сексом?» Она от удивления аж рот открывает. С насмешливой ухмылкой я прохожу мимо и сажусь на верхнюю лавку. После холодной ванны тепло ощущается просто идеально. Я чувствую, как раскрываются поры. Ощущения потрясающие. Тело все еще побаливает после вчерашних ударов, но уже не так сильно. Мой организм — невероятный механизм. Словно наказывая меня, Джиджи садится на другую лавку. Пространство небольшое, и мы сидим лицом к лицу. Мое внимание приковывают крепкие бедра, выглядывающие из черного купальника. «Мне нравится твой купальник», — замечаю я. «Чушь, он прямо-таки пуританский». «Именно это в нем мне и нравится. Он полностью скрывает тебя, и мне приходится воображать, что же там под ним. Ты уже видел все, что под ним. Я ухмыляюсь. Это точно. Что ты делаешь? Спрашивает она. Хотя, погоди, дай-ка я угадаю. Ты поедешь домой писать грустные стихи, а потом слушать дэт-метал. Экстремальный поджанр металла, характеризующийся искаженным звуком низконастроенных гитар, скоростной техникой исполнения и рычащим вокалом. У меня вырывается смешок. Я работаю над эссе по британской истории, вот и все. Я бы пригласил тебя зайти, но парни будут дома. Я изгибаю одну бровь. Если хочешь, я мог бы прийти к тебе в общежитие. Может, попозже, вечерком? А то у меня еще планы есть на сегодня. Что ты задумала? Пару секунд она молча смотрит на меня, а потом качает головой. Не хочу говорить. Разумеется, этот ответ только разжигает мое любопытство. Так не пойдет. Теперь ты обязана мне рассказать. Не-а, ты непременно скажешь какую-нибудь едкость, а это одно из моих любимых занятий на свете, и я не позволю тебе омрачить его. Глянь-ка, какие ты накрученные словечки знаешь. Ты считаешь, что омрачать — накрученное словцо? Может, тебе помочь расширить словарный запас? Я тебе даже список составлю, если хочешь, и одолжу несколько книжек, настоящих, без картинок. Если ты, конечно, читать умеешь. Я фыркаю. Я много читаю. Ну-ну. Правда. Ты же была у меня. Видела, что на столе лежат книги. Это же вроде учебники были. Не все. Остальные просто научная литература. Историческая. Историческая. Ладно. Ободряюще кивает она. Вот как мы поступим. Так ты и очаруешь моего отца. В смысле? Он у меня большой поклонник истории, постоянно заставляет нас смотреть скучные документалки. Этим летом, когда мы отдыхали в Тахо, он вынудил всех, в том числе гостей, смотреть двухсерийную передачу о старых авианосцах. Я резко выпрямляюсь. «Черт возьми, но она же правда крутая!» «О, Господи!» — перебивает она. «Видишь, вам суждено стать лучшими друзьями». Я не собираюсь разговаривать с Гарадом Грэхэмом об истории, только о хоккее. Это уже твои проблемы. В следующий раз, когда встретишься с ним, давай сразу с места в карьер. Мол, давно хотел с вами поговорить о женщинах, которые водили машины скорой помощи в годы Первой мировой войны. Я не могу сдержать резкий смешок. Не припомню, чтобы когда-нибудь хоть с кем-то столько смеялся. Я не собираюсь ничего подобного делать. Сообщаю я. Просто подала идею, а ты сам смотри. Срабатывает таймер, и мы оба встаем. Когда она поворачивается к двери, я скольжу восхищенным взглядом по ее заднице и, не сдерживаясь, подхожу вплотную. Сжимаю округлые ягодицы, пристроив подбородок ей на плечо. Обожаю твою попку. Она поворачивает голову, улыбаясь мне через плечо. И я, не выпуская ее очаровательную попку из рук, склоняюсь к Джиджи в поцелуе. Она пытается окончательно развернуться, чтобы встать ко мне лицом, но я удерживаю ее на месте. «Нет, стой, где стоишь». Я придвигаюсь ближе и слышу, как у нее перехватывает дыхание. Я прижимаюсь членом к ее заднице, и она принимается ерзать. Я скольжу пальцем под полоску ткани, поглаживаю пухлую ягодицу. Такую нежную, идеальную. Я снова подвожу ее к лавкам. Хватаю свое полотенце и расстилаю на деревянном сиденье. «Нагнись», — шепчу я. Руки на полотенце. «А что, если кто-то...» Она поглядывает на дверь. «Значит, придется действовать очень-очень быстро, верно?» Учитывая, как пульсирует мой член, с этим проблем не будет. Слегка отклоняюсь назад, и она тут же чувствует его тяжесть возле своей задницы. Эрекция у меня такая, что при всем желании не спрячешь. Я толкаюсь вперед, легко касаясь ее купальника. Она снова пытается повернуться, как я предполагаю, чтобы попросить меня остановиться. Сказать, что все это слишком опасно. Да, сегодня воскресенье, и в здании практически пусто. Но ведь не совсем пусто. Тут есть люди, и в любой момент кто-нибудь может зайти. Однако Джиджи удивляет меня. Когда она поворачивается, глаза ее пылают. Она слизывает капельку пота с верхней губы и произносит: «Используй меня». Я чувствую, как по лицу расползается улыбка. То же самое я сказал ей перед тем, как мы в прошлый раз занялись сексом, и во время секса тоже. Когда я слышу, как она произносит эти два слова, во мне просыпается какой-то первобытный инстинкт. «Используй меня». Я пытаюсь вдохнуть, но кислород отказывается поступать в легкие. И душит меня вовсе не влажность затуманенной сауны, а незамутненная похоть. Я потираю член через плавки. Плотный бугор натягивает ткань. Я тверже гранита. Сдвинув ткань ее купальника в сторону, провожу пальцем по расщелине. Она уже вся мокрая, в ожидании меня. Джиджи резко вбирает воздух, капли пота скапливаются у нее на шее и катятся по лицу. Она стоит, выставив вперед задницу, предоставив свое фигуристое тело в мое распоряжение. Она в моей власти, и я так хочу вздуть ее. Вытащив член, провожу тяжелой головкой между ее ягодицами. «Хочешь, чтобы тобой воспользовались?» Она только хнычет в ответ. «Правда? Хочешь, чтобы я взял все, что захочу от этого жаркого узкого тела? Нагнешься для меня, как хорошая девочка, и дашь себе вставить?» Я едва перевожу дыхание. «А может, я даже не дам тебе кончить? Может, в этот раз удовольствие получу только я?» Она страдальчески стонет. «С этим могут возникнуть проблемы», — сдавленно хрипит она. «Да, я снова провожу головкой вдоль ее расщелины. Она так и сочится влагой, и не только от пота. Я чувствую ее возбуждение, она течет прямо на кончик моего члена». «И почему же?» «Потому что я кончу, едва ты окажешься во мне». У меня вырывается низкий мучительный звук, и я толкаюсь внутрь. Мы до того идеально подходим друг к другу, что меня окатывает волна дрожи. Черт, с этой девчонкой чем дальше, тем лучше. А ведь после первого раза, когда я совершенно растворился в ней снова и снова занимаясь сексом, я даже не предполагал, что может быть еще лучше. И вот то же самое происходит вновь, когда я растворяюсь в ней, а она во мне. Джиджи кусает костяшки пальцев, чтобы сдержать крик. Я-то уже забыл, где мы находимся. Забыл, что в любую минуту кто-нибудь может войти. Мне плевать, пусть заходят. Я отстраняюсь, потом вколачиваюсь снова. Один раз, два, три, и Джиджи срывается за край. Задыхаясь в оргазме, она сотрясается от восторга, а я все продолжаю толкаться быстро и жестко. Сжимаю ее бедра, притягиваю к себе ее задницу. То, чем мы занимаемся, иначе как перепихоном по-быстрому, не назовешь. Не проходит и 10 секунд, как я издаю сдавленный стон, чувствуя, как наливаются яйца. Я уже готов кончить, когда спохватываюсь, что не надел презерватив. Грёбаный ад. Такого со мной еще не случалось, никогда в жизни. Даже в подростковом возрасте, когда я трахал всех, кто встречался мне на пути, о презервативе я помнил всегда. И теперь потерял голову из-за Джиджи Грэхэм. Разрядку мне уже не остановить, но я успеваю вовремя вынуть член. Меня пронзает удовольствие, и я изливаюсь прямо Джиджи на задницу, и на купальник тоже. Тяжело дыша, я умудряюсь выдавить. «Мы забыли презерватив». Мысленно ругаясь, я беру полотенце и вытираю ее. Она глубоко вздыхает. «Ой, прости». «Это не твоя вина, мой косяк». Она берет у меня полотенце, чтобы до конца привести себя в порядок. «Если ты обо мне беспокоишься, то я принимаю противозачаточные», немного неловко заверяет она. «И никаких ЗППП у меня нет, а у тебя?» «Я проверяюсь после каждой девушки», признаюсь я. «Правда?» «Да, вот такой я замечательный. Вообще, если ты не заметила, я осторожный человек». «Я проверялась в начале лета, так что прошло уже немало времени, но у меня с тех пор никого не было». Я ей верю. И надеюсь, она верит мне, потому что я действительно предельно серьезно отношусь к сексуальному здоровью. Джиджи пожевывает нижнюю губу, как будто хочет сказать что-то еще, но потом поворачивается к двери. «Мне надо идти, надо принять душ и переодеться перед выходом». Я поправляю пояс плавок и вместе с ней выхожу из сауны. «Ты правда не скажешь, куда идешь?» — принимаюсь конючить я. Она пару секунд сомневается, потом пожимает плечами. «Ладно, почему бы тебе не пойти со мной?»